хороший мальчик. Тяг телефон. Она пультик. Это же Никита, водичку мне дали. Ам? Как вкусно яблоко. Ам, Никита. Книга там лежит. Там книга. Какую книгу ты любишь читать? Кто тебе читает книги? Кто? Книга там. Там книга. А кто тебе их читает? Кто тебе читает книги? Мама читает. Мама читает. А покажешь деду, какую книжку ты хочешь взять? Какую ты мне книжку Иди. Хочешь дать? Покажи. Иди, доставай. Ну покажи, я не вижу. Доставай. Никита, ку-ку. Доставай. Ой, не сразу. Тяжелая попа. Ой. Ой, ну, доставай книжку. Так, ой, какая книжка красивая. Кто ж тебе читать ее будет? Ну все, теперь слазь, только аккуратненько. Вот тут низко очень надо нюхать. Ну, нюхать. Боится. Боюсь. Не боишься? Ну давай вот этот понюхаем. Давай понюхаем. Здорово. Еще давай. Рот открывает, нюхай тут. Артист! А кто привел собачку? Посмотри, что там на потолке. Шапочка пускай сохнет. Никитка, да? Никита? А как меня зовут? Дядя Титя. Меня? Дядя Титя? Да. Леша, почему ты Никиту обижаешь? Получишь? Никита, вот тебя сейчас пригласи домой. Это я пришел, страшный коготь. Я буду вас Я буду вас кушать. Что это за драки такие? Дать. Дай ему тоже дать у нас. Лёша бьёт. Алёша. Алёша, не бейся так. Ты кто такой? Говори. Я? Да. Я динозавр. Не, ты какой-то палач из средневековья. У тебя такой балахончик? Или ты какая-нибудь девушка? Я девушка какая-нибудь. Ты девушка. А ты по жизни бомболей. Бах! Бах! Бах! Бах! Алёша? Бах! Жик! Алёша пылает. А ты тоже на него пылаешь. Бых, я тебе ногой побью. Душа опять бьется. Алёш. Мы хотим, давай на Никиту посмотрим. Что давай? Давай на Никиту посмотрим. Давай. Бо-бо. Как это мы на него посмотрим? Вот так. Вот так. Вот это вот стороны посмотрим. Сегодня вспоминают Андрея Миронова. 10 лет назад он покинул сцену навсегда. Странное совпадение. Тогда же, в 87-м году, умерла его учительница. И когда класс собрался на прощание с ней, Миронов задумчиво сказал: «Скоро я вас соберу у себя по такому же случаю». Никто тогда не понял, что это был мрачный юмор или предчувствие. Боже! Алёша бьётся! Дай ему в нос. Дай сдачи ему. Бах! Не закрывайся. Бах! Алёша, имей совесть. Yes. Без совести. Дай ему. Алёша, перестань. Ну, танцуй с гитарой. Танцуй. Данилочка. Ой, какой ты танцор. Никита. Данила, посмотри на маму. Ой, как ты танцуешь. Ну, покажи, как ты танцуешь. Данила? Тихо. Дай мне я. Ну, я снимаю Данилу. Да, но я хочу снимать, Вот как нас потом снимают. Ой, как. Давай. Давай смотреть, какое кино. Ну, кино когда будет. Ветер по морю гуляет, и корабль подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки чуть не палят, кораблю перестать велят. Чем вы гости ток ведет? А я забыл дальше. Ну, видишь, у меня... Сколько у тебя работы? Кино? Ты снимаешь кино сейчас? Ну, мы снимаем, Даня. Ой, боже мой, перевесил тазик тебя, да? Ай-яй-яй, сколько у тебя работы? Сколько у тебя работы, девочка ты моя? А, это не работа называется. А что это, Никита? Это скидка у меня. Так это хорошо или это плохо? Это плохо вообще-то. А ты никогда не раскидываешь? А это никогда. Это правда? Ну-ка, посмотри сюда. Правда это? Правда. Обманываешь? Я обманываю. Я только игрушки раскидываю. Да, блю. Понятно? Ну, походу, я не раскидываю. Ой, как некрасиво. Ветер по морю гуляет, и корабль подгоняет. Он бежит до волна на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, ловлю пристать велят. Пристань. Пристают заставе гости, царь бидон зовет рукой. Он их в комнате поит и ответил же отвелит. Чем вы гости топ ведете? Куда теперь плывете? Колобельчик для ответ. Мы объехали весь свет. Долговали мы конями, что там с кими жеребцами. Теперь нам вышел шок и лежит нам путь далек. Мимо острова Буяна, царство славного там. Царь, князь-то... Князь его вымел тогда. Добрый путь вам, господа. О, помню, по океану. Царство. Славному союзу отца. Ты скажи, как бы он ждет, дают твой покой. Я ждала вам, Дина. Проходите, не стойте. Он придет за тобой. Он придет за тобой, Христин. Вы знаете мое имя? Он тебя трахнет. Он тебя трахнет, Христин. Ты видишь? Ты видишь его? Откуда вы знаете мое имя? Он тебя трахнет, Христин. Ah! получилось? Иди тут, Светло. Что это за жулик там? Где этот пистолет? Папа, дай мне поснимать. Папа, я хочу поснимать. Папа, дай, пожалуйста, поснимать. Нет. Ну, дай. Пожалуйста. Кино будет, наверное, классное. Да. Я не сомневаюсь в этом. Ну, наверное, будет очень классно. Улетай, дядя. Мама, у нас получится одно кино. Многосерийное. А что такое многосерийное? Что, серию будет идти? Да. Почему это серия? А? Данила, что чем фотоаппарат. Фотоаппарат какие-то одни фотографии, это неинтересно. А в камерах? Интересно. Ну, а без стиха не снимает? Ну, давай, это ж кино. По-быстрому, хоть 4 строчки. Ну, как же, в кино же это, в кино же все стихами говорят. Ну, какой-нибудь что-нибудь давай, такой, скажи. Нет. Ну, Никита. Ну, давай. Хоть. Нет, я не хочу. Ну, слушайте ребенка. Ну, пей. Ну, не рассказывай, Инна, все. Не рассказывай. Чего это перестали? Я хочу... Вот, смотри. Белоруссии неустойливое надворье, снег, местами метель, на дорогах гололедица. Температура у Бресте каля нуля. У Витебска сегодня будет 0 плюс 2. У Гомеля каля нуля. У Гродні 0 минус 2. У Могилеве чекается 0 плюс 2. И у столице республики городе Минску так само 0 плюс 2. И программа «Добрая раніца Беларусь» вітає усіх великих и маленьких. И я нагадаю, что сегодня мы разговариваем про 35-летие образцовой студии. Ну вот, и забыла название. Крынишка. Вот, все время хочется сказать другое. Крынишка. Ну, действительно, мне кажется, что воспитывать ребенка и не приобщать его к искусству, это просто невозможно. Да, ребят? Да. Вот как бы вы себя чувствовали, если бы не умели рисовать, лепить? Мне кажется... А, Никит? Что вот. Самое главное, вы считаете, воспитать в детях вот в этих? Самое главное, Ну, наверное, я все-таки повторюсь. Научить ребенка свободно творить и свободно мыслить, значит, мы будем свободными и войдем вот в мир, в европейское содружество, во всемирное содружество, равными. Фантастические сумки. Это как? Это вот у тебя вот тот заяц, он фантастический? Нет. Последняя работа, которую мы собираемся отправить в Китай. Какая она была? Ну-ка расскажи, кого ты там нарисовал. Собак, на которых нарисованы дома, деревья. И они стоят друг на друге. Дети, а кто мне скажет, как нашего президента? Фамилия, имя, отчество? Александр Лукашенко. А отчество? Я же говорил Александр. Александр — это имя, а отчество? Светлана Алексеевна. А это президент? Александр Лукашенко. Лукашенко — это фамилия? А отчество? Александр Сергеевич. Катюш, может быть, ты помнишь? Александрович. Угу. Правильно. Мама мне подсказала. А вообще, как страна наша называется? Наша Беларусь, Минск-Катагор. Ну, надо Минск. Думать. Есть такой писатель, его вот Франциско Скорин назвали в честь всего. Нет, это писатель разве? Никита, кто такой Франциск Скорина? Это печатник. Надо думать. Да. А моя прабабушка воевала, у нее медали есть, у моего прадедушки медали есть. Прабабушка уже умерла, поэтому медаль у вас в колоде. Не у нее находится. Все, хватит. Осторожно, это с иголкой не надо. Ну что? Теперь можно я поснимаю? Да? Хорошо? Давай. Держи крепко камеру. Папа, Данила, как тебя зовут? Данила. А, тебя, значит, зовут такой звук, да? Посмотрим, какие у тебя значки, посмотрим. Крутые у тебя значки. Данила, а сейчас посмотрим, какой у тебя телевизор, хороший телевизор. Так, Данила, какая у тебя стрижка? Вот такая стрижка. Так, Данила, о, какая у тебя красивая машинка. Все, Данила, на, я хочу с Данилой. Включай. Так что... Данила! Любое, Никита. Ну, любое, Никита. Я не знаю, какое. Самое лучшее, самое худшее, какое хочешь. Тихо, не мешайте. Ему. Он всегда к всем гостям застесняется. Я могу только, если мои стихотворения будут читать. Ну, давай. Давай. Про себя. Класс. Ну, какой стихотворение? Данила, про себя. песенку мне нравится. Не, про Новый год мы уже слышали, Никита. Давай, что-нибудь более серьезное, более свежее. Да, про песенку. Очень смешно. Ну, нормально, ну давай. Так, Никита, если ты будешь стесняться, то мы сейчас все закончим. Давай, быстренько, давай по-взрослому. Здесь собрались взрослые люди. Хорошо, давай. Да, отключил. Все отключено, давай. Давай. Давай, давай. Ну, ничего страшного, даже если запнешься, ничего страшного не случится. А ты что скажешь? А? Зайчик на улице сидит. С зайчиком мы уже слышали. Давай. Росинка. Солнечным утром идешь по лесу. Вот муравьишка на цветок влез. Видишь, светит от лицки алмаз. Это росинка радует нас. Росинка так ярко на солнце блестит, что можно подумать, бриллиантом лежит. А если попробовать эту росинку, то будет вкуснее другого напитка. Конец. Снято. Подожди, а ты не сказал, это твое стихотворение или это что-то? Мое. Твое собственное? Да. Круто. Круто, молодец. Аплодисменты, я не слышу аплодисменты. А ты там вспомнишь. Хорошо. Давай. Давай здесь вспоминай, хорошо. А вырезать там много надо. Зачем? Это же история. Зачем историю вырезать? Историю не надо вырезать. А что вы сейчас вот то, что говорили, это не надо вырезать? Не надо, конечно. Будем смеяться. А что, так будет неинтересно? Будет, наоборот, очень интересно. Давай, давай. Вампир, вампиры. Сегодня же Рождество. Без секста очень сложно. На, продолжай. На включено. Все включено. Можно не жать? Мама, отойди. Ты не мешаешь. Мама, ну отойди. Я сама. А вот это мобильный телефон мамы. Полочка, да. Погоди-ка, о чем это ты? Я просто... Я... Думал, что смогу быть вместе с тобой. Но это не так. У меня тоже заскок случился. Ты любишь меня или нет? Я не люблю. Не любишь. Один поцелуй. Один поцелуй. Ihn würdevoll zu... скажем им, кто я такой. Аллах Акбар. Камера, нет? Моя рука! Мама, помогите! Моя рука! Меня зовут Бомб. Секс-бомб. Мордобой Кирилл против Лаврецкого, блять, как всегда нихуя не сняли. Только последствия. Лаврецкий, поломай еще что-нибудь. Он уже у меня круче всех коробей. Отойди, Кирилл. Так, убери. Артем. Мордобой! Ну что ж, Никита Лаврецкий, результат ты, ну, плачевный, 8. Так как так не сложно? Так что это такое? Ну что вы делаете? Что ты сложно, мать, блин? Я не пил, а то я сухая смаша выплоты на пол. Потише, пахнут его лопаты! Бля, это Шамилов против Лаврецкого. Пошел! Сейчас, нас будет психоз. Нет, что такое? Фильм. Это он, кажется, давай. Старый пердун! Старый пердун! Старый пердун! Дима! Он, конечно, стекло, потому что я уже не могу ничего сделать. Нет, я это сделал. А ты старый пердун! Старый пердун! Скажи, старый пердун! Я же старый пердун! Я не буду говорить, что он старый. А ты скажешь, что старый пердон? Лаврец. Это вы старый пердон, а что вы над ним издеваетесь? Почему? Да? Нет, потому что я не могу сказать, потому что я покажу Наталье Дмитриевне. Нет, я это не буду. А ты что знаешь, он может она сама возьмет и увидит. Саша, я не буду делать, давай телефон учтем. Я! Я тебе просто так уже. Я! Фа! Жень, новый ролик. Сейчас, иди. Я обрежу, у тебя шарма бриталка есть? Вот, блядь, стой! Стой! Стой, блядь! Дима, я прошел, ты что? Копнуть? Старый! Пердун! А ты можешь копнуть? Вот сейчас я буду на месте, где я старый пердун, останавливаю звук. Ой, останавливаю себе музыку. Ну, а ты не уходи. Старый пердун! Ай, зря. Здесь мой минус, который, что у меня друг косой. Было видно, как я сумел. Сумел. Я попал. Было. За это можно получить. Видел, как я плевал резко. Я вот так подошел. Да, блядь! А ну-ка, плевал резко! Ты знаешь, что значит иметь друга косого? Не понял. Не понял, да? Он имеет в виду, что ты косой, не мог себе не разломать. Всё! Расстрел, Дима, расстрел. Саша, расстрел. Бублик, еще один такого наделаешь? Что? Че директор сидел? Ай, пердун, я уже говорил об этом несколько раз. Я сейчас буду поедет, что это? Ай, пердун! Я сейчас поедет директор, я выниму карточку. Что? Ну, ты не залезешь? Нет, я выниму карточку. Я хочу что делать, сейчас сидит. Ты манюня! Не надо манюниться! Сейчас не впереди! Люди, отойдите! Давай, сразу помоги! Аккуратно! Я подбегаю и делаю шаг. Здравствуйте, я вот тут. Ага, дебил! Повезло! Повезло! Тем более она не долетела! Настолько жопа! Да, слышал ты, сука! Не бывай! Дебил! Он ушел из жизни своей. Будет ли у людей пиво? Будет ли у людей вода? Скажи в работе нашей, друг незабываемый. Будет ли у людей пиво? Будет ли у людей вода? Будет ли у людей пиво? Будет ли у людей вода? Это Лаврецкий. Девочка на заказ. Доску вообще возьму. Ну что, свинская ебала? Лаврецкий, главный действующий лицо. А это Димаша Милан. Пошел! Стоп! Ты где там, Кирилл? Стоп! Раз, два, три. Три. Ну, обезьян. Обезьян. Старый перс. Снимает. Старый хрыщ. Ну. Лаврецкий! Вы посмотрите на старого пердуна! Старый хрыща! Старый прыщ! Батища, ты во что вляпал, ты падла? Вот меня вытираешь! Крики ловят! Ты старый пердун! Сделай умную девочку, Лаврецкий! Своим страшным свинячим ебалом. Ветром. Бля, 3 минуты уже снимаем, Кирилл, а полоска еще не начал, даже одной тысячи не заняла полоска. Ну, Дима, ой, как хорош, конечно. Смотри, снимается уже, смотри. 4 минуты 9 секунд. А еще нет. Ну. Еще пищеля нету. Реально. Скажи, он и хаос какой-нибудь. Но мы для этого будем стоять, но... Лаврецкий дебил, и мозги его плющатся. Давай, снимай, снимай, снимай. Хорошо. Нет! Вот Лаврецкий. держи, Димин. Сейчас, сейчас. Лавреска, Лавреска! Ой! Блин, я на телефон плюнул! Женя, все снимай! Лаврецкий! Переверни нас, бля! Покажи нам, сучу, да! Мы его ебошим. Да? Да. Супер удар! О-о! Давай. Он сейчас расплачется. Эх, да не плачь, малыш. Не плачь, она у тебя квадрат. Чел! А вот это Лаврецкий, вот за столбом. Лаврецкий очень хороший, блядь, мальчик. Он дура, срань! Зряк! Пошел! Холоп! Холоп, правильно! Шалупа, блядь! Шалупа! Там же сетка. Ах ты, шалупа! Ой, блядь. Шалупа! Шалупа! Серьезно, сетка? Это не я, сетка. Ну, это не я, ну... Сумин, ты козел! Это не Сумин. Я слушаю, ты, Сергей, вот я, блядь, туда, туда, туда, и вот так говорю. Мы все уже пасты. Я забью. Да нет, ну не бей пока. Мы сильно мучили. Не бей. Не бей. Не, не буду бить, Фридо. Олеский, только ты не угасишь. Скажи, что это было круто. Да блядь, нахуй ты не выебываешь вообще! Ааа! Дура! Это Лаврецкий. Это операция «Презервативы в школе». Пошел. Громко и четко. По-белорусски Лаврецкий. Это смешно, да? Прикольно Лаврецкий. Улыбочку подклею. Как бы... Запомнил? Точно запомнил? Лаврецкий, все в твоих руках. Ты увидишь голый Будда, если ты правильно. Не забудь фразу, а что ты здравствуй, а ты Симандем, да? Лаврецкий, ну ты Будда. Все. Путь победу. Пошел я с этой стороны. Здравствуйте. А у вас есть презервативы школьные с таблицей умножения? Ну ладно. Ладно, это высший класс просто. А это первый парень на деревне, он занимается спортом, поехал. Я купил лыжи. Я налевший мой ноутбук. Погляди. Точнее, если у тебя его нет. Погляди, я круто кататься. Только хочу, еще пусть и скорость не вельми, ну не ведаю чему. Упади! Не в ту сторону. Тут-то? Может вот так надо? Это кино. Ладно, в общем-то первый парень на деревне, он решил умереть. Это попытка номер два. Кстати, вы, может быть, вы не заметили, но он наконец-то узнал, как правильно использовать лучше. В прошлый раз увидели. Тогда он просто был в очках. Ну он просто дебил. Сам по себе. Поэтому он ждет смерти. Подожди, сейчас ты нового ракурса, я снизу тебя буду снимать. Лаврецкий, если я на тебя упаду. Да, конечно. Упадет он на меня. Поехал, дебил. Дебилушка. Я тебя буду убивать. А колбасить? Все, не буду тебя трогать вообще, только ты должен упасть. Я не должен упасть. Должен. Да ты все равно упадешь, что бы ты ни делал. Ой, блин. Упал! Ай, мои яички! Опа, гениталии. За что гениталии? О, сейчас, есть свободная палка, мы его побьем. Смотрите, парарам, пам-пам, парарам. Я не Лаврецкий, я режиссер. Ты ебан. The Quarrel. I quarrel with my brother. I don't know what about. One thing led to another. And somehow we fell off. The start of it was light, the end of it was strong, he was... Здравствуйте, это кино про дебила, приключения дебила на даче. Нет! Данила, тебе надо попасть на дорогу. Делай, что должен. Чёрт, Данила, ну ты должен перелезть этот забор тут. Палками. Нет, там, надо не перелезть, а тут. Ну давай тут пролазь, ладно, придурок. Смотрите на этого дебила. Придурок. Ты быстрее. Ну что мне сделать? Это будет лучшее видео в мире, Данила рвет куртку. Пожалуйста. Это видео про самого тупого человека на планете. Данил, позырь, как я умею. Телепортация через забор 2005. Данил... А мы думали, вы резать будете. Мяч, пожалуйста, верни. Сейчас я вырвусь. Вернулся. Сука ты. Касая. Я вообще могу. Я его касаю, ничего не касаю. И вообще-то мяч не я кидал, ясно? На меня сразу сипло внимание. Это я не на себя говорю. На меня вы говорите. Шаг нет. Я видела, кто забил. На меня вы говорите. Постоянно я. Еще фотографируют, что кино касая. Сука! Сука сраная! Сука, что это? Пидор! Дебил! Так что он сделал, Никита? Что тебе? Кепка, Нью-Йорк, плавает! Я специально ее не кидал, Никита! А, да мне насрать, как ты ее кидал! Ты взял ее и кинул! Ну не специально же! Я ее не выпустил! Специально, да! Не специально! Клянусь! Толкни Никиту, что ли! 5 раз! 600 раз клянусь! На стенах психиатр, если тебя не контролируют. Я тебя контролирую! А вы тоже уедете, красавица, но потом приедете. Мы в Германию уедем, но потом через 2 недели мы приезжаем на неделю. Куда? Целую неделю. А вы что скажете? Паков, мазафак. Ну? Что постоянно, какое-то ругательство. А ты, чувак, будешь с нами рыбачком, а? А у нас тут закуплено уже все, чувак. Мы тут уже давно все закупили вообще, чувак. Че ты, какие инструменты, не парься. У нас еще есть фан-клуб 50 Cent, дверной проем. Это вообще зашибись. Только он не здесь находится, а здесь фан-клуб Эминема. Эминем. Иди сюда, будем песни Эминема петь целый день напролет. Чувак, рыбачком на этим крутым станешь. Я пойду на ответку, кто-то идет. Нет, йоу, ага, рэпачок, рэп, это круто, йоу, рэпачок, иди сюда, если ты крутой, иди сюда, рэпачок, е, тебе с Эминем нравится, а, йоу. Иди джегли. Чё, так. Эй, ну чувачки, ну вступайте в клуб. Фанатов Эминема! Ты угробишь дерево! Центр дверной проем! Эй, йо! Ну вы, чувачки, вы же настоящие рыбачки! А что ты за здесь? Какая задумка ваша? Что вы хотите сделать? Ну, ловушка-то. Ну, ловушка же, типа, ты типа идешь как рыбачок, да? И бревно падает на велосипед. Ты дебил? Зачем ты это сделал? Ты дурак? Ты дебил, Никита, я тебе говорю реально, ты велосипед мог испортить. С родителями на разбирательство. Я тебя убью топором. Потому что не слушай, 30 центов выродок. Скотина сраная. Что ты такой крутой, да? Или поломай ноги этим бревном. Чего? Ты порвал мне штаны. Никита, ты невменяем. Ты порвал мне штаны, ты не видишь? Ты виноват в том, что ты родился. Так, телефон свой давай. Давай телефон своей мамы. У меня телефона нет. У твоей мамы нет телефона, давай, что ли, или городского? Или рабочего? У моей мамы нет телефона, знаешь? А у твоего папы? И папа-то нет. Нет, есть. Никита, ну что ты говоришь? Когда я тебя убью топором? А я не дам. Теперь я передачу кирпич, кирпич летит на велосипед. Что за крутой такой? Никита, что я заметил, что у него и топор, и молоток в обоих руках. Так что окуни свое ничтожество. Ну что мы, люди, пришли, мешаем? Ну что? Только люди не колупайте сильно деревья, хорошо? Хорошо. А там у вас утром колупатор. А там колупатор покажу. В фильме снимались Никита Лаврецкий Олегович, Ковчик Иван Андреевич, Тимошенко Нил Сергеевич, Шейди. В общем, вы присутствуете на съемочной площадке фильма «Резня топором». В общем, это Данила Лаврецкий вообще переодевается вообще в пацанский костюм. Настоящего пацана. Оператор. Возможно, ваших голосов не будет пить, не будет озвучиваться. Мне кажется, видно даже не будет. Видно. Боком! Не очень видно. А на солнце еще слепит. Да нормально. Не, боком стань на дальних рельсах. Боком. Другим боком. Да, вот так. Сразу показал, звонят в милицию, приезжают в милицию, всех убивают. Только за что убивают? Это эфир прибой. Мы в такой стране живем, что ты знаешь. Кто тут здесь, кто? Они свои бабушки. Ваню, возьми за голову. Не так, как будто ты... Как будто мне плохо, знаешь, что... Мотор. Ну, давай, ладно. Кудзуре-дашта. Нанто-канале. О, ты такой выше, что ты выше. Что скажешь? Что я скажу? Мне ноги болят. Дай, пожалуйста, на фото. Дай фото. Короче, Андрей в очередной раз послал тебя в жопу, я узнаю старого Андрея. Алло? Сдачи. Что? Ой. Это Артур звонил вообще-то, я не звонил. Я стою на вокзале с Артуром. С Артуром. Ну там компай просто мы стоим. Хорошо, давай, пока. Подойдем сейчас. О, у тебя Ваня сопля попросил. По-моему, это уже убийство. Человек заранее проиграл. Я мангуст. А можно ты попоржать сейчас, чтобы потом? Здравствуйте. Не подскажете, что самое быстрое вообще? Быстрое? Свет. Чемпион по штандеру Валерий Штанга. Да. Только не разбей стекло. Надо сразу, ты говоришь, Даника, приковать к дереву какому-нибудь, чтобы он не мешал, потому что там, там малейший звук, там все слышно, и люди, которые там живут, они знают, что он ходит. Понимаешь, Даник? Да, я понимаю. Если ты испортишь, то... Нас не выгнали. Мы видим репортаж. Лид. И телеканал из Тартаса представляет, к сожалению, это очень опасный момент, поэтому... Ты снимаешь? Никита меня пальцем тронул, сволочь. Итак, мне нормально видно, да? Так, мы идем в экстренный репортаж, этот дом. И там живет... Что ты делаешь? И там живет Бармалей. Как тебе такое рассказывать? Хватит снимать, что ты думаешь? Хватит. А я сказал вообще-то 10 секунд, заткни все ебок, ясно? Деда, следи за языком. Съебал, ты будешь меня не портить жизнь. Все, я ухожу домой, мы заебали. Слушай, вот Андрей, можешь быть не уебок? Я что бы сделал? Сейчас, куда мне? Не сказать, не слушай. В общем, я не знаю, тут нет, наверное, такой функции. Это не важно. Всё. Нюм, короче, можно и так снимать. Подожди, Ваня, тут не надо тут. А меня в камеру. Ты попал в фильм года. Фильм года. Нюм, мы должны снять, как ты спускаешься с лестницы, понятно? Только лица не видно. Ты понял? Да. Давай. Зачем? Старый, это новый трамвай, блин. Возьмите за ним. Новейший. Мы хотели бы снять сцену, идем на камеру. И вы должны одеть маску такую. И просто посмотрите, на этом все. Можно? Нет, Ваня, мы не будем его снимать. Вот сначала, вот он снимает тоже. Ну-ка, что, это у вас начальник, да? Да. А маска страшная? Нет, маска будет, Ваня, никакой маски, мы это не будем снимать. Бумажная маска, да. Просто, вам не надо, Ваня, лучше не надо, серьезно. Ну, пожалуйста, это не самая лучшая идея, не надо, пожалуйста. Все, не надо. Тут почти согласен человек. Мне все равно. Вот, видишь, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ты такой момент потеряешь. Как мы оденем это? Не надо, все, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, я тебя попросил. Нет, я не буду. Ты не видишь, что звезды тоже приехали? Я не буду в этом участке, Ваня, я не смешно, серьезно. Нил, давай, ты снимешь? Нет. Снимай да. Так, но без всяких масок. Сейчас, Нил, ты снимешь? Нет, не надо ничего снимать. Да. Дай маску, пожалуйста. Тогда Нил снимет. Дай концом только, да. Дай маску, пожалуйста. Пожалуйста, Ваня, ну не ну ладно. Все. Какой цирк. Да, сейчас приедет трамвай, и все. Ну и пусть, все. Никита, дай маску, а тут спишь. Ладно, можно хотя бы это на секунду зайти в трамвай или нет? Нет, да можно маску. Сергей Сергеевич, можно снять в трамвае? Снять в трамвае можно? Кто-то хотят снять там просто. Сейчас. Любопытные. Ты каждый день заходишь в трамвай, когда он пустой на станции? Круто! Спасибо большое. Ты понимаешь, какой мы кадр записываем? Ну, такого вообще никогда не было. Таблички лишь лежали с номерами. Это такого, это знаешь, это трамвай немецкий, понимаешь? Да, Никита. Это грустно, но это вообще... Что ты думаешь, как бы? Тебе удалось снять хороший фильм? А ты его снял то же самое? Ну, конечно, нет. Ну, я почти то же самое. Я не вижу каждый выход. Я просто прошелся вдоль трамвая туда и назад. Там деревянные сиденья. Ну, я снял Ваню с этого... Все, выбирайте. Со стороны пешехода. Ну все, теперь нам надо нормальный трамвай. А теперь... Ага, это ненормальный был. Снимаем сцену в трамвай, да? Идем. Давайте посмотрим, да. Она идет на красный свет. Интересно. Ну, все радостно. Она нарушает правила. Это художественный. Фрики сексуальные, пирожок, как Пэрис Хилтон в рекламе. Гамбургер. Ну все прям как Пэрис Хилтон. Помнишь, Ваня? Не трожь, ты спал на джипек. Очень круто. Здесь фотография концерта рок-коронации, где я стою вот так. Да? Да. А меня нет ни одной фотографии, меня не запечатлила эта штука. Ну не важно, видел, у тебя фотография вспышки мелька. Нет, я не видел свою фотографию. Я внушаю. Типа я Алан Чумак. Здравствуйте. Роль социальных сетей вашей в жизни. Здравствуйте. Роль социальных... Сексуальных. Секс. Скучно. Скучно снимать постановочно. Мы всем двором любим его. Мы еще камеди, мы любим порнушку смотреть. Мы иногда с пацанами собираемся, у нас секс. Ладно, все, хватит, это бред какой-то. Это, кстати... Не знаю. Блин, я не знаю, сколько раз там кэп повторяю. Давайте, в камеру. Эй, эй. Я не знаю, ты знаешь, что это, конечно? Ваня, это не смешно. Ну и что? 40 лет посмотрим, лучше не давай. Словно там и снег. Где же Фаина, твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже средь бела дня ты с другим целуешься при всех. Щечина! Файна. Это в этом году было или в прошлом? Это был пьяный план. Я не пьяный, но ты-то пьяный. Мотор. Ну что ж ты так? Ну я снимал этот момент. чемпіони і рекордсмени учоби, владельники золотих медалів. Давай, я даже запишу на диктофон, долго включаю, на видео. Не надо, мне пошлёт, не смешно. Последний разговор в нашей жизни. Тихо, нет, ты серьёзно. Последний разговор в твоей жизни. Представь, что ты разговариваешь с Биллом Хиллари Клинтон. Что, должно легче? С Биллом Клинтоном бесполезно, он бы всё равно был. Тебя, пожалуйста, не позорь меня. Ты пойдёшь на Новый год на салют? Все тебя ждём. Ваня меня снимает на видео. Ты пойдёшь на Новый год на салют? Ничего не говори, вот ты мне, ничего не слышишь. Ты пойдешь на салют, Никита?